было объявлено также о готовности СРЮ начать переговоры с ОБСЕ о приеме ее миссии в Косове одновременно с восстановлением членства СРЮ в этой организации. Объективные наблюдатели пришли к выводу, что Россия дипломатическими средствами сняла необходимость применения силы против Белграда. В Косове после совместного заявления, подписанного в Москве, положение начало улучшаться. В немалой степени этому способствовали поездки в различные районы края дипломатов и представителей гуманитарных организаций, аккредитованных в Белграде. Российский посол рассказывал, что многие западные коллеги после таких поездок не разделяли настроений в собственных столицах, где продолжали превалировать пессимистические, явно односторонние оценки. Казалось, дело идет к политической развязке. При содействии негласного посредника посла США в Македонии Хилла 13 августа было объявлено о сформировании новой переговорной команды косовских албанцев. С Хиллом тесно контактировал Афанасьевский. Но в этот момент над Белградом вновь был занесен натовский меч. Центром борьбы стал Совет Безопасности ООН, где англосаксы упорно хотели провести резолюцию по Косову со ссылкой на главу 7 Устава ООН, который предусматривает в случае угрозы международному миру эскалацию санкций вплоть до применения силы. Глава 7 была использована один раз для санкционирования под флагом ООН войны в Корее. Тогда наш представитель отсутствовал, и резолюция прошла. Теперь мы постарались учесть уроки прошлого и открыто заявили о том, что будем такую резолюцию ветировать. В сентябре я отдыхал в Сочи на Черном море. Собственно, отдыхом это назвать не совсем правильно. Ко мне приезжал для переговоров абхазский лидер Ардзинба и другие. Все время связывался с Москвой или мне звонили оттуда, и не только из Москвы. Во время телефонного разговора с Кинкелем он попросил конфиденциально принять его представителя Ишенгера, который должен привести и прокомментировать архиважное личное послание по Косову. Договорились с Клаусом, чтобы не привлекать внимание прессы. Встречу с Ишенгером в аэропорту. Он прилетел с переводчиком на рейсовом самолете из Москвы 21 августа и вручил мне послание министра иностранных дел Германии. Критикую нашу позицию, блокирующую ссылку на главу 7 в резолюции Совета Безопасности ООН. Кинкель угрожающе писал о приближении значительных рисков для отношений между Западом и Россией, включая отношения между Россией и НАТО, позиции России в Совете Безопасности и способности России играть свою роль в урегулировании международных кризисов, роли России в контактной группе, нашей способности конструктивно и сообща сотрудничать в других областях, включая экономические и финансовые вопросы. Обосновывая исключительную заинтересованность Германии в принятии ссылки на главу 7, Кинкель сослался на растущее число беженцев, устремляющихся в Германию. Мы исходим из того, что 400 тысяч косовских албанцев проживают в Германии и ежемесячно добавляются 2000 лиц, ходатайствующих о получении убежища. «Я пишу все это тебе», — заключил Клаус Кинкель свое неординарное послание, «как человек, которому, как ты знаешь, очень близки к сердцу отношения с Россией. Именно потому, что я очень озабочен, я думаю, что я как друг обязан так откровенно тебе все это сказать». Я прочел письмо при Ишенгере и сказал ему, «Передайте Кинкели, что мы расходимся в понимании происходящего в эти дни в Косове. Напряженность там не возрастает. Следует продолжать поиск политического выхода и нам, и американцам, и СЕ».